«Ух ты!» Казалось, у Себастьяна закружилась голова. «Как ты это сделала?» «О, это очень просто. Надо только не думать об этом», — сказала я. Минуя всех секретарей драконов, я вошла в кабинет директора Скамби Холмс, сжимая в руке букет роз и представляясь довольным акционером и так далее и тому подобное. Директор был очарован молодой совой в мини-юбке и, может быть, отчасти прикосновением волшебной пыли. Мы говорили, или точнее я добивалась собственной цели и подкрепляла свои аргументы перекрещиванием ног, хлопанием ресниц, ну и совсем небольшой щепоткой волшебной пыли моей мамочки. Правда, она действует очень недолго. В результате я выложила перед директором все как есть. Я хочу сохранить вересковую пустошь для потомков и хочу, чтобы это было зафиксировано в письменной форме. Раз уж вы изъявили желание стать самым богатым в мире человеком и получить титул рыцаря. Он кивал, я кивала. Мы решительно взялись за дело. «Прекратите застройку вересковой пустоши», — сказала я ему, — «и я покажу вам месторождение нефти». Очевидно, в сложившихся обстоятельствах я должна была доказать ему свои способности. На его беду в это самое время в кабинет заглянул несчастный Клайв. Впрочем, многие люди похожи на попугаев, и мне было необходимо подтвердить свое мастерство. «Продолжайте», — сказал директор Скамби Холмс, протягивая Клайву, сидящему на жердочке, арахис. Так я и сделала. Превратила его секретаршу в рыжего кота, Руперта из отдела маркетинга, в бабочку-многоцветницу, а принесшего чай помощника секретаря в полосатую кошку. «Я имею в виду, продолжайте рассказ о нефти», — заметил директор. «А на это не обращайте внимания. Всегда питал слабость к кошкам. У нас дома их никогда не было. У жены астма». Мне было безразлично здоровье его жены. Я сомневалась, питал ли этот человек хоть к чему-нибудь в своей жизни слабость. Но после того, как я показала, на что способна, и мы пришли к выводу, что когда-нибудь все серии Далласа будут отсняты, мы продолжили. «Вересковая пустошь должна остаться нетронутой», — заявила я. «Согласен. Когда в список почетных граждан были внесены поправки, он, не задумываясь, подписал требуемую бумагу». «А что насчет нефти?» Я вручила ему карту с точными и подробными указаниями, оставила розы на его столе, чтобы они напоминали ему мой запах, и затем второй букет возложила на могилу своей бабушки. «Нет, я имею в виду то, как ты меня поцеловала», — сказал Себастьян. «Это было словно я тоже люблю тебя. Боже, ну, конечно же, люблю». Его глаза уже превратились в щелочки, а кожа покрылась чешуей. «Я всегда буду любить тебя, Себастьян. Вообще-то от мысли о поцелуе с обладателем ядовитых зубов у меня начало покалывать в кончиках пальцев ног. Так где, ты говорил, собираешься провести зиму?» Тем, что осталось от его руки, он махнул в сторону каменной стены мастерской. «О, мой сладкий, мы сможем свиться с тобой в клубок на это время, только я и ты». — хихикнула я. «Видели бы вы его лицо, когда кончик моего языка раздвоился». «Ты тоже превращаешься?» «Давай, догони меня», — прошипела я, скользнув мимо него в траву. «А дело, собственно, вот в чем. Мы, перевоплощающиеся, никогда не умираем. Когда наша человеческая жизнь заканчивается, все мы становимся ангелами-хранителями. У моей же прабабушки была книга предсказаний, и она, должно быть, знала час, когда ее жизнь подойдет к концу. Никто не превращает людей без веской на то причины. Прабабушка узнала Себастьяна, когда ему было 16, и за все 12 лет он не взял ни одного выходного. А раз он был столь предан старой женщине, вполне вероятно, что она тоже была привязана к нему, и потому за 2 дня до того, как ее жизнь закончилась, преподнесла ему самый дорогой подарок из всех возможных — вечную юность. Хорошие вещи случаются только с теми, кто их ждет. Сюзанна. В его случае ждать пришлось 50 лет, но ожидание того стоило. Как я уже говорила, у прабабушки была книга предсказаний, и она совершенно точно знала, кого все это время ждал Себастьян. Меня. Вы и в самом деле думаете, что я пропустила какое-нибудь слово из заклинания? Я Хардкасл. Вероятно, мое неумелое обращение с книгой необратимых заклинаний она предвидела тоже. Знала, что жизнь моя рано или поздно будет разрушена моими же собственными ошибками. Бедный Раймонд, бедная Фатима, бедная маленькая Эдна. И, думаю, ей с самого начала было понятно, что я не подхожу для работы учителя и еще меньше для колдовства. Но, поверьте, с этим необратимым заклинанием я ничего не напутала. Вечная юность, вечное счастье и вечная любовь стоят любых прилагаемых усилий, даже если с ними тебе пришлось встретиться благодаря прабабушке. И эта женщина определенно знала, почему Эдем облюбован змеями, даже не принимая в расчет тот факт, что зимой мы впадаем в спячку. И лично я думаю, искушение — чертовски приятная штука. Вы не находите? Что? Нефть? О, а я не сказала. Как раз когда я отдала наше с директором соглашение юристу, чем окончательно обезопасила мой будущий дом от алчности застройщиков, он следовал в направлении, заданным моими точными подробными указаниями, прямо к бочке с мазутом, что находилось в подвале колледжа Святого Сильвестра. Конец озвученного сборника. Озвучивал Сергей Ларионов специально для трекера аудиокниг Apkul.ru.